Павловской области. Да, Иван Степанович о многом говорит. Завтрашний день – именно то обстоятельство, что память о апостоле Фоме, о его неверии и его вере отнесено на второе воскресенье после Пасхи. Собственно говоря, есть историческая причина. Из Евангелия мы узнаем, что Господь встретился с учениками сразу после воскресения, явился им. Фомы не было, Фома не поверил. И через некоторое время Господь является снова и дает возможность Фоме потрогать свое изъязвленное тело и обрести веру. Собственно говоря, то была уже не вера, а знание. Потому что блажен тот, кто не видит и верит. Между верой и знанием существует дистанция. Вера предполагает восприятие того, что не очевидно. Убеждение в существовании того, что не очевидно. А знание опирается на опыт. Можно потрогать, увидеть, посчитать. Значит, вот реально то, что можно воспринять через опыт. А если такого реального физического опыта нету, то и неизвестно, существует явление или не существует. Апостол Фома прошел через неверие. Как через опыт неверия проходит каждый человек. У каждого человека в какой-то определенный момент жизни, а часто и неоднократно, появляются сомнения. И присутствие сомнений в душе человека, в его мысли, совсем еще не свидетельствует о том, что человек впадает в грех. Сомнение – это не неверие. Сомнение возникает тогда, когда под влиянием каких-то обстоятельств, внешних или внутренних, человек начинает сомневаться в предмете своей веры. Грех наступает тогда, когда в результате этих сомнений мы отвергаем Бога. Мы, то, что называется, перестаем быть религиозными людьми. Вот то великий грех богоотступничества. А сомнение даруется нам как некое испытание. В хорошем смысле слова – искушение, на которое мы должны ответить не отказом от Бога, а принятием Бога. Собственно говоря, крепкая вера у человека тогда, когда человек, пройдя сомнение, убеждается в подлинности объекта своей веры. В данном случае реально убеждается в существовании Бога. Если никогда у человека не было сомнений, то тоже может возникнуть вот какой вопрос. А что означает эта вера? Не является ли это верой по традиции, по привычке? Не стала ли вера частью культуры, обычаев? Ведь есть люди, которые никогда ни о чем не задумываются. Такие люди есть среди неверующих людей. Не думает он о том, есть Бог или нет. Живет и живет себе, думая только о хлебе насущном, да о том, что ему нужно сделать в его жизни. А хлопот-то и забот у каждого достает. Но ведь есть такие люди и среди верующих. Вроде как утвердился в вере, да даже сложно сказать, утвердился или нет. Ну, считает себя верующим, живет и живет. Когда-то в храм сходит, а когда-то не сходит. А живет, собственно говоря, так же, как и неверующий человек. Те же самые заботы, хлопоты. Вот если кто-то из нас проходит через сомнения, и в результате этого опыта обретает, вновь обретает веру, Чаще всего у такого человека и жизнь потом меняется. Потому что выстрадана его вера. Эта вера не на уровне просто отвлеченного знания. Эта вера живет в человеке на уровне его реального опыта. Ну а теперь еще раз о вере и знании. Знание тогда, когда существует, когда есть доказательства, физическое доказательство. Вера существует без физических доказательств. Почему Богу было угодно основать религиозную связь с человеком на основе веры, а не на основе знания? Ведь Господь мог дать, сообщить такие знания людям о себе, которые бы не требовали никакой веры, как учебник математики. Ну, казалось бы, уж более прочная связь, наверное, была бы у человека с Богом, если бы не требовалось никакой веры, а было бы точное знание. А почему же не случилось этого? Ответ прост. Вера предполагает огромные усилия человека. Для того, чтобы вера жила, нужно мобилизовать все силы человеческой природы. И силу разума, и силу воли, и силу чувств. Вера предполагает личный подвиг человека. Вера предполагает преодоление множества внутренних сомнений и испытаний. Вера предполагает постоянное движение. Вера предполагает внутреннюю динамику развития человеческой личности. Вера есть подвиг, в основе которого свободное волеизъявление человека. Богу вот что нужно. Господь не хотел нам дать некую инструкцию, исполняя которую мы все были бы верующими, все были бы хорошенькими паиньками. Все было бы так складно и красиво. Бог возжелал иметь иную картину мира. И в центр этого мира поместил человека с его сомнениями, с его разочарованиями, со способностью верить и не верить. Вера является главным нервом человеческой жизни, а религия – главной ценностью человеческого бытия. А что происходит с человеком, который прошел через все эти сомнения, испытания, все эти трудности? Что он обретает? Он обретает живую, сильную, прочную веру, которая уже не требует никаких доказательств, потому что эта вера основывается на реальном религиозном опыте. Если человек уже не верит, а знает, что Бог рядом с ним. Если не верит в то, что Бог может наказать или помиловать, а точно знает, что Бог может наказать и может помиловать. Если не верит, может исцелить или не может исцелить, а знает, что может исцелить. Вот если отношение к Богу основывается на внутреннем опыте и на внутреннем знании, то такая вера и способна двигать горами. Когда мы говорим о том, что все возможно для верующего, повторяя слова Священного Писания, мы, конечно, используем образы, метафоры, но за этими метафорами реальность. Потому что верующий человек соединяет себя с Богом, и божественная сила отображается в жизни такого человека. Какие замечательные примеры из истории Церкви. Какие замечательные примеры из жизни святых угодников. И понимаешь, прикасаясь к этим примерам, что люди достигли такой высоты потому, что невероятно сильной была их вера, основанная на внутреннем опыте духовной жизни. Мы вспоминаем случившееся с апостолом Фомой, и каждый может сказать: «Господи, верую, помоги моему неверию». Поскольку обретение веры и возрастание в вере является великим духовным подвигом личности человека, а иногда целой эпохи, все это отражается в литературе, в искусстве. Ведь достаточно войти в музей, в Эрмитаж, в русский музей, чтобы увидеть, что в центре изобразительного искусства, которым мы эстетически наслаждаемся, тема веры. Достаточно открыть художественную литературу таких замечательных наших писателей, как Достоевский, Толстой и многие другие, в центре опять тема веры. Даже если сами эти писатели в какой-то момент своей жизни отказывались от веры. Еще марксистские философы говорили: главный вопрос философии, а значит, главный вопрос жизни: есть Бог или нету Бога? И это утверждали атеистические философы, которые, конечно, однозначно отвечали на этот вопрос: нету, мол, никакого Бога. Так если нету Бога, зачем же вопрос-то называть основным вопросом философии? Вот и сегодня есть люди верующие и неверующие. Но и те, и другие должны знать, что основной вопрос жизни – это вопрос о Боге. И как важно, чтобы наши соотечественники, многие из которых прошли тернистым путем сомнений и неверия, обретали силу веры, дабы, основываясь на этой вере, изменять свою жизнь к лучшему. Ну и такой совсем короткий вопрос. Уважаемый владыка, Пасха – главный праздник у православных, а их у нас до 80% населения. Так нельзя ли же все это сделать государственным праздником, как Рождество Христово? Я понимаю, что дата Пасхи приходящая, но ведь в старой России как-то с этим справлялись. С уважением, Дмитрий Погребцов, Самара. Ну, в старой России, как и в зарубежных странах, справляются следующим образом. Понедельник после Пасхи, после воскресного дня, объявляется праздничным днем. Конечно, было бы замечательно, чтобы в России, где 80% людей крещены в православной вере, понедельник после Пасхи был праздничным днем. Будем молиться и трудиться для того, чтобы, может быть, в какой-то момент и понедельник после Дня Святой Пасхи стал для народа нашего днем выходных. Хотя для того, чтобы у нас были выходные в рабочее время, нам нужно хорошо трудиться. И, может быть, следует отказаться от каких-то иных выходных дней с тем, чтобы праздник Святой Пасхи праздновать в соответствии с нашей национальной традицией и традицией, принятой в большинстве европейских стран. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами, и до новых встреч!